Никон издал новый служебник с текстом, исправленным против прежних печатных изданий и сверенным с греческим. В предисловии он изложил поводы, побудившие его к исправлению богослужебных книг и деяния Первого собора в Москве, одобрившего его предприятие. По его приказу грек Арсений перевел с греческого книгу «Скрижаль», заключающую в себе порядок и объяснение литургии и таинств. В эту скрижаль внесено изложение бывших при Никоне соборов об исправлении книг, ответ константинопольского патриарха Паисия и статьи, относящиеся к вопросу о крестном знамении в защиту троеперстного сложения. Были такие, которые крестились, полагая руку сначала на лоб, а потом не на живот, а на правое плечо. Такие, говорит статья, должны быть отлучаемы и проклинаемы. Это поругание крестного знамения, а не знамение его. Это значит исповедать вознесение Сына Божия на небеса, не творя его соития на землю. Люди, таким образом полагавшие крестное знамение, составляли, вероятно, незначительное исключение. Зато двуперстников было очень много. «Скажите, — говорится в этом сочинении, — вы, соединяющие великий перст с двумя малыми последними, имеющими между собою неравенство и местный разлад, как можете вы исповедовать таинство Пресвятой Троицы соприсущной и равнославной? Поистине неприличен ваш способ изображения того первообразного, в котором нет ни первенства, ни последовательности, ни большинства, ни меньшинства». Защитники двуперстия объясняли свое крестное знамение, будто оно изображает божественную и человеческую природу Спасителя. Им на это делается такое замечание: «Смотрите, чтобы вы не впали в мудрование о двух ипостасях в Иисусе Христе, подобно Несторию, говорившему, что иной Сын Бог — Слово, а иной — Иисус из Назарета — простой человек. Так и вы, в трех пальцах, изображающих Святую Троицу, уже указываете сыновнюю ипостась, а потом, особо отделивши, указываете еще иную ипостась в указательном и среднем пальцах». Двуперстники говорили, что некогда антиохийский патриарх Милетий спорил с арианами. Желая убедить их в силе крестного знамения, он показал им три перста, и от этого не произошло никакого знамения. А как сложил два перста и один пригнул, то «бысть знамение, огнь изыде». Никон доказывал им, что они здесь не понимают смысла того, что читают. Милетий показал три перста раздельно, и не было знамения. А как сложил указательные и средние вместе, да к ним пригнул большой перст, так и сотворилось тогда знамение. Вот оно и значит троеперстное знамение. Двуперстники ссылались на ходившие в разных сборниках слово «феодорита». Никон возражал, что не знает, о каком феодорите идет дело. Наконец, двуперстники ссылались на Максима Грека. Им на это замечали, что Максим грек, хотя был человек ученый, но, снисходя к русскому обычаю и много пострадавший, мог писать и неправильно от страха наветов. Снова в апреле 1656 года собран был собор, на котором Никон представил свою скрижаль. Собор утвердил ее и еще раз произнес проклятие над двуперстниками. По мудрствованию этого собора соединение двух последних пальцев с большим выражало неравенство Святой Троицы, а два простертые пальца, средний и указательный, означали последование Несториевой ереси. Вместе с тем предано проклятию мнимое слово Феодоритова, на которое ссылались двуперстники. Никон подвинул этим еще далее разрыв с прошедшим. Противники его с ужасом толковали, что Никон и согласные с ним духовные таким образом признали еретиками всех святых русской церкви, которые без сомнения употребляли двуперстное знамение. По совету, данному константинопольским патриархом, Никон начал поступать решительно со своими противниками. Павел Коломенский был лишен сана и сослан. Неронов был отправлен в заточение в Вологодский монастырь. Ванифатьев покорился и скоро сам ходатайствовал за Неронова. А в Вакуум противник нововведения был сослан в Даурию с женою и семьею. Протопопы Логгин и Данила заключены в тюрьмы и там скоро умерли. Но этими ссылками и заточениями нельзя было утишить волнение. Когда патриарх разослал новые богослужебные книги и приказывал служить по ним и креститься тремя перстами, ропот поднялся разом во многих местах. Оставшиеся пока нетронутыми бывшие справщики Никита Пустосвят в Суздале и Лазарь в Романове возбуждали народ к неповиновению. Соловецкий монастырь, исключая немногих старцев, воспротивился вместе со своим архимандритом. «Новые учители восстали», — говорили там, — «они отвращают нас от истинной веры. Не будем принимать латинской службы и еретического чина». Пример такого уважаемого монастыря, как Соловецкий, придал силы противодействию Никоновым намерениям. Кроме крестного знамения поднялись старые толки о сугубом и трегубом «Аллилуйя». Защитники старины видели ересь в написании имени «Иисус» вместо «Иисус», как писали и печатали прежде по невежеству. Начались толки об восьмиконечном и четвероконечном кресте. Распространились мистические предсказания о скором появлении Антихриста, которое по апокалипсическим вычислениям приходилось на 1666 год. Пошли ходить по рукам книги о вере и «Орел», где тогдашние мудрецы излагали прорицания о последних временах мира. Всего более помогло развитию противодействия то, что было много нелюбивших Никона. Бояре, за исключением немногих, не терпели его за вмешательство в мирские дела и за резкие выходки. Духовенство было озлоблено против него за строгость и притеснение, которые оттерпело оно от его приказных. Никон требовал от священников трезвой жизни, точного исполнения треб и сверх того, заставлял их читать в церкви по учению народу, новость, которая не нравилась невежественному духовенству. Для Никона ничего не стоило священника за небрежность в исполнении своих обязанностей посадить на цепь, мучить в тюрьме и сослать куда-нибудь на нищенскую жизнь. Патриарх был суров в обращении, нельзя было явиться перед ним без трепета. «Знаете ли, кто он?» — говорили священники. «Зверь лютый, медведь или волк?» Ставленники проживали в Москве по нескольку месяцев, стесняемые разными формальностями. Давали взятки патриаршим дьякам, по нескольку часов должны были они выстаивать на морозе, тогда как прежде их пускали дожидаться в доме. Никон имел привычку часто переводить священников из церкви в церковь. Это было разорительно не только от неизбежных расходов при перемещении с места на место, но еще и потому, что такие переводимые попы должны были брать в Москве перехожие грамоты, а пока их достанут, проживаться в столице, между тем, как их семейства бедствовали без всяких средств. Патриарший дьяк Иван Кокошелов, известный своим взяточничеством еще при патриархе Иосифе, брал взятки со священников, имевших дело в патриаршем приказе, не только сам, но через жену свою и людей.